Глава 26. Погода в Дербишире соответствовала мрачному настроению инспектора Ханкина. Под проливным дождем, которым разразилось набухшее серебристыми тучами небо, он медленно двигался по мокрой дороге от Бакстона к Бейколу, размышляя о том, что означает пропажа черной кожаной куртки с места преступления на поляне девяти сестер. Пропажу одного плаща объяснить было просто, а пропажу куртки нет. Ведь одному убийце не нужно два предмета одежды для сокрытия пятен крови, приконченной им жертвы. Поиски пропавшей кожаной куртки Терри Коула инспектор не мог вести без помощника, и при нем был констебль Мотт с неизменным куском пирога в руке. Присутствие констебля считалось необходимым, поскольку в его ведении находились собранные вещественные доказательства. Но он никак не повлиял на скорость и результативность процесса поисков, громко чавкая и одобрительно причмокивая губами, Мотт поглядывал, как Ханкин перебирает вещи, и бубнил время от времени: «Нет, шеф, никто даже не видел среди этих шмоток черной кожаной куртки». Опись вещей, сделанная Моттом, подтвердила его слова. В ней не оказалось никакой куртки. Передав это сообщение в Лондон, Ханкин выехал в Бэквелл, собираясь наведаться в Броттон-Мэннер. Помимо поисков куртки, оставалось еще прояснить ситуацию с Джулианом Бриттоном. Либо окончательно сбросить его со счетов, либо все-таки снова взять под подозрение. Переехав мост через речку Уай, Ханкин вдруг попал в другое столетие. Несмотря на дождь, продолжавший лить неослабно, как предвестник грядущих печалей, в имении Бриттонов бодро разворачивалась яростная битва. На спускавшемся к реке склоне, под знаменами с эмблемами династии Стюартов и родовитого дворянства, молотили мечами дюжин пять или шесть роялистских солдат, сражаясь примерно с таким же количеством вооруженных и скрытых под шлемами сторонников парламента. На поляне под ними другие отряды закованных в латы солдат выкатывали на позиции старинные пушки, а на дальнем склоне вооруженные мушкетами и защищенные шлемами пехотинцы подходили к южным воротам имения, везя за собой впечатляющее стенобитное орудие. Ханкин догадался, что в имении разыгрывается сражение периода войны между роялистами и пуританами. Джулиан Бриттон предоставил им свои угодья в очередной попытке собрать средства на реставрацию родового гнезда. Стоявшая под современным зонтом дама в наряде молочницы XVII века предупреждающе помахала Ханкину рукой, чтобы он оставил свою машину на временной стоянке подальше от дома. Там топтались и все остальные участники разыгрываемой исторической драмы, облаченные в костюмы роялистов, крестьян, фермеров, родовитых дворян, военных врачей и мушкетеров. В дверях какого-то фургона, подкрепляясь супом из жестяной миски, злосчастный король Карл с окровавленной повязкой на голове беседовал со служанкой, державшей корзинку с раскисшим от дождя хлебом. Неподалеку от них, одетый во все черное, Оливер Кромвель пытался исхитриться и натянуть доспехи, не развязывая шнуровок. Собаки и дети носились туда-сюда в толпе, а в палатках за закусками шла бойкая раздача горячей еды, источающий пар. Припарковавшись, Ханкин спросил, где сейчас могут прятаться Бриттоны. Его направили в зрительскую зону, расположенную в третьем из полуразрушенных садов имения. Там, с юго-западной стороны особняка, стойкая толпа любителей истории жалась на временно установленных трибунах и раскладных стульях, следя за разворачивающимся действом из-под грибовидного разноцветия зонтов. Чуть в стороне от этих зрителей сидел одинокий мужчина на трехногом стуле того типа, какими пользовались в начале XX века художники или охотники на сафари. Принарядившись в допотопный твидовый костюм и старый тропический шлем, он скрывался от дождя под полосатым зонтом и наблюдал за сражением в раздвижную подзорную трубу. Возле его ног лежала прогулочная трость. Ханкин решил, что это Джереми Бриттон, как обычно одетый в одежду, позаимствованную из гардероба своих предков. «Мистер Бриттон, вы не помните меня?» — сказал инспектор, подходя к нему. — Инспектор Питер Ханкин из отдела уголовного розыска Бакстона. Бриттон слегка повернулся на стуле. Ханкин заметил, как сильно он постарел со времени их единственной встречи в полиции Бакстона, состоявшейся всего 5 лет назад. Бриттон тогда сильно выпил. Его машину обчистили прямо на главной улице, пока он ходил за водой. Несомненно, эвфемизм, учитывая его склонность к напиткам более крепким, чем местная минеральная вода, и он потребовал принять меры, приструнить и покарать дурно воспитанных оборванцев, которые так жестоко оскорбили его. Глядя сейчас на Джереми Бриттона, Ханкин видел пагубные следы пристрастия к алкоголю. Больная печень проявлялась и в цвете дряблой кожи, и в желтоватых белках глаз. Возле задней ножки походного стула, на котором восседал Бриттон, Ханкин заметил термос и почему-то усомнился, что в нем содержится горячий кофе или чай. «Я ищу Джулиана», — сказал Ханкин. «Он что, принимает участие в этой баталии, мистер Бриттон?» «Джули?» Бриттон с прищуром смотрелся сквозь дождь. Не знаю, куда он делся, но только не туда. Он махнул рукой на разворачивающуюся внизу историческую драму. Таран застрял в дорожной грязи, и роялисты выгодно воспользовались этим кратким перерывом в атаке круглоголовых. Размахивая мечами, их отряд скатывался по склону от дома, чтобы разогнать силы сторонников парламента. «Джули никогда не нравилась подобная кутерьма», — заметил Бриттон, слегка запнувшись на слове «кутерьма». «Не понимаю, почему он позволяет устраивать такое на нашей земле. Но вообще-то это забавно, правда?» «Да, похоже, все участники сильно увлечены», — согласился Ханкин. «А вы любите историю, сэр?» «Смотря какую», — буркнул Бриттон и крикнул солдатам. «Проклятые изменники! Вы сгорите в аду, если хоть один волос упадет с головы, помазанника Божия!» «Да он роялист», — подумал Ханкин. «Странная позиция для члена мелкопоместного дворянства в наши дни, но имеющая сторонников среди политиков в парламенте. Где я могу найти его?» — спросил инспектор. «Унесли с поля боя раненого в голову. Никто не смог бы обвинить этого беднягу в недостатке храбрости. Я имею в виду не короля Карла, а Джулиана. А, Джули!» Неуверенной рукой Бриттон направил подзорную трубу на запад. На берегу как раз появился автобус с новым отрядом роялистов. Они выгрузились перед мостом на другом берегу реки и начали спешно экипироваться. Разодетый дворянин бурно жестикулировал, очевидно, выкрикивая приказы. «Поздно спохватились, и вот что я вам скажу», — буркнул Бриттон. «Раз не прибыли вовремя, следовательно, проиграли». Он вновь повернулся к Ханкину. «Мальчик где-то здесь, если вы пришли по его душу. Он часто ездит в Лондон. Учитывая, что там жила его покойная подруга, я...» «Подруга?» Бриттон презрительно хмыкнул. «Ерунда. Слово «подруга» подразумевает взаимный интерес. С ее стороны ничего подобного не наблюдалось». «О да, Джули хотел бы этого. Он любил ее. Но она привечала его только в тех случаях, когда ей хотелось трахнуться. Если бы он воспользовался данными ему Господом глазами, то с самого начала увидел бы это. Вы не любили дочь Мейдена?» «Ей нечего было добавить в нашу закваску». Бриттон вновь перевел взгляд на сражение. «Смотрите за тылами, паразиты!» — крикнул он солдатам Кромвеля, следя за тем, как роялисты переходят вброд реку Уай и начинают карабкаться по мокрому склону к особняку. «Вот человек гибких принципов», — подумал Ханкин. «Мистер Бриттон, возможно, я найду Джулиана в доме?» Бриттон пристально наблюдал, как сошлись переправившиеся через реку роялисты и круглоголовые, которые отстали от основных сил, вытаскивая из грязи стенобитное орудие. Внезапно ход битвы изменился. Похоже, численность пуритан была в 3 раза больше. «Спасайте свои шкуры, балбесы!» — заорал Бриттон и ликующе засмеялся, когда мятежники начали терять с трудом завоеванные позиции. Несколько солдат покатились вниз, роняя оружие. Бриттон зааплодировал. «Так я поищу его в доме», — сказал Ханкин. Детектив уже направился к дому, когда Бриттон остановил его. «А знаете, ведь я был с ним тогда, во вторник вечером». Ханкин повернулся к нему. «С Джулианом? Где? В какое время?» «На псарне. Время точно не скажу. Может, около 11. Там одна сучка рожала, Джули следил за ней». «Когда я разговаривал с ним, он не упоминал о вашем присутствии, мистер Бриттон, а он и не мог этого сделать. Он же не видел меня. Когда я увидел, чем он там занят, то не стал мешать. Понаблюдал немного о двери. Вам не кажется, что есть нечто завораживающее в процессе родов, независимо от того, кто рожает?» А потом убрался во свояси. «Именно так вы обычно и ведете себя? Заглядываете на псарню в 11 вечера? У меня нет таких привычек. Я делаю, что хочу и когда хочу». «И что же тогда привело вас на псарню? Бриттон нетвердой рукой пошарил в кармане куртки и извлек несколько основательно помятых брошюр. Хотел поговорить с Джули вот об этом. Ханкин заметил, что все эти брошюры предлагали услуги клиник по лечению алкоголизма. Грязные и потрепанные, они выглядели как беглецы из библиотеки благотворительной организации «Оксфам». Либо Бриттон мусолил их уже несколько недель, либо выискал их в лавке старьевщика и держал при себе для подобного случая. «Хочу пройти курс лечения», — признался Бриттон. «Пора уже, по-моему. Не хочется, чтобы у детей Джули вместо дедушки был горький пьяница. Джулиан задумал жениться? О да, все к тому идет». Бриттон протянул руку за своими брошюрами, и Ханкин передал их ему, наклонившись под зонт. «Он славный парень наш, Джули», — сказал Бриттон, засовывая брошюры обратно в карман куртки. «Не забывайте этого. Он будет славным отцом, а я стану дедом, которым он сможет гордиться». Последнее утверждение вызывало как минимум легкое сомнение. От Бриттона так сильно несло джином, что его дыхание можно было бы поджечь спичкой. Инспектор Ханкин появился на крепостной стене в тот момент, когда Джулиан Бриттон проводил там совещание с организаторами исторической баталии. Он видел, как детектив разговаривал с его отцом, и видел, как Джереми предъявил собеседнику свои лечебные брошюры. Джулиан понимал, что вряд ли Ханкин заглянул в Броттон Мэннер поболтать с его отцом о проблемах лечения алкоголизма, поэтому приход полицейского не застал его врасплох. Их разговор был недолгим. Ханкин хотел узнать точную дату его последнего посещения Лондона. Джулиан прошел с ним в свой кабинет, где на столе среди кучи бухгалтерских книг лежал ежедневник. Записи в нем велись безупречно, и Джулиан, пролистав страницы, показал инспектору, что в последний раз ездил в Лондон во время пасхальных праздников, в начале апреля. Он останавливался в отеле «Ланкастер-Гейт». Ханкин легко мог проверить его слова, поскольку рядом с названием отеля в ежедневнике Бриттона стояла и отметка о заказанном номере. «Бывая в городе, я обычно останавливаюсь в этом отеле», — сказал Джулиан. «А почему вдруг вы заинтересовались?» Ханкин ответил вопросом. «А почему вы не остановились у Николь Мейден? Она снимала квартиру на двоих». Джулиан покраснел. «Кроме того, она предпочитала, чтобы я жил в отеле». «Но вы ездили в город, чтобы повидаться с ней?» Он подтвердил. «Это и впрямь было глупо», — сказал себе Джулиан, наблюдая, как Ханкин пробирается к выходу сквозь массу заполнивших двор роялистов, которые толпились под навесами и зонтами, готовясь к очередному этапу битвы. Он поехал туда, в Лондон, почувствовав, что Николь как-то изменилась. Не только потому, что не приехала в Дербишир на Пасху, как обычно приезжала на каждый праздник во время учебы в университете, но и потому, что, начиная с осени, раз от разу она выглядела все более чужой и отстраненной. Он заподозрил, что у нее появился другой мужчина, и захотел узнать плохие новости из первых рук. Джулиан с горечью усмехнулся, вспомнив ту поездку в Лондон. Он ни разу не спросил Николь напрямик, есть ли у нее кто-то другой. В глубине души ему вовсе не хотелось этого знать. Его вполне устроило то, что, неожиданно нагрянув к ней в гости, он не застал никакого соперника, а, проверив украдкой шкафчик в ванной комнате, аптечку и комод, не нашел ничего из того, что необходимо мужчине утром после любовного свидания. А главное, Николь с готовностью занялась с ним любовью. Каким же безнадежным тупицей он был в то время, искренне веря, что физическая близость что-то для нее значит. Но теперь-то он знал, что это было лишь частью ее работы, лишь частью той профессии, которой Николь зарабатывала деньги. «Джули, мальчик мой, с копами я разобрался». Повернувшись, Джулиан увидел входящего в кабинет отца, очевидно, насытившегося дождем реконструкции исторической битвы и общением с прочими зрителями. На руке у Джереми висел зонт, с которого капала вода, а в другой руке он держал походный табурет и термос. Подзорная труба дядюшки самого Джереми торчала из нагрудного кармана куртки, принадлежавшей его деду. Джереми улыбнулся, явно довольный собой. «Организовал тебе алиби, сынок, железобетонное, как автострада». Джулиан удивленно уставился на отца. «О чем ты говоришь?» «Я рассказал этому сыщику, что во вторник вечером заходил на псарню, где ты принимал роды. Мол, видел, как рождаются щенки, и ты присматриваешь за ними. Но, папа, я не говорил им, что ты заходил туда. Я не говорил им... Джулиан вздохнул и начал прибирать на столе, складывая гроссбухи в стопку по месяцам. «Теперь они будут думать, почему это я ни разу не упомянула тебе? Видишь, папа, что получается? Разве ты не понимаешь?» Джереми постучал дрожащим пальцем по виску. «Твой отец все продумал заранее, мой мальчик. Сказал, что не стал беспокоить тебя. Ты ведь выполнял роль повивальной бабки, и мне не хотелось отрывать тебя от столь важного процесса. Добавил, что зашел посоветоваться с тобой насчет лечения от алкоголизма и показать тебе вот это. Джереми в очередной раз потряс своими брошюрами убедительно, правда? Ты уже видел их, ясное дело. Но если бы он спросил тебя о них, то ты мог бы подтвердить, верно? Инспектор не спрашивал меня о том вторнике. Он хотел узнать, когда я последний раз ездил в Лондон. Поэтому он наверняка удивился, с чего тебя так беспокоит мое чертово алиби, когда он уже и думать о нем забыл. Несмотря на раздражение, Джулиан вдруг понял, что у отцовского поступка есть подоплека. «Почему ты вообще решил дать мне алиби, папа? Ты же знаешь, что я в нем не нуждаюсь. Я действительно торчал на псарне, Касси была на сносях, и вообще, с чего ты заговорил об этом? Меня предупредила твоя кузина. Сэм? О чем? Она сказала, что полицейские странно посматривают на тебя, и ей это не нравится. Она сказала, дядя Джереми, можно подумать, что наш Джули смог бы поднять на кого-то руку. Ее прям-таки охватил праведный гнев, Джули. Вот эта женщина, такая преданность, это кое-что да значит. Но я не нуждаюсь в преданности, Сэм. Как, впрочем, и в твоей помощи. Я ведь не убивал, Николь?» Джереми перевел взгляд сына на письменный стол. Никто и не говорит об этом. «Но раз ты решил, что должен солгать полицейскому, то это означает... Папа, неужели ты думаешь, что я убил ее? Ты и вправду поверил? О, Господи! Ну что ты раскипятился? Вон, аж покраснел весь. Я же не сказал, что о чем-то там подумал. А если и подумал, то совсем о другом. Мне лишь захотелось слегка упростить эту проблему. Мы не должны просто мириться с течением событий, Джули. Мы еще можем сделать что-то для решения нашей судьбы, понимаешь? Так вот ради чего ты стараешься. Хочешь устроить мою судьбу?» Джереми мотнул головой. «Эгоистичный паршивец! Я пытаюсь привести в порядок мою собственную жизнь». Он поднял брошюры и прижал их к сердцу. «Я хочу покончить с алкоголизмом. Пора. Я хочу этого. Но видит Бог. Да и я сам понимаю, что для этого мне нужна помощь». Джулиан достаточно много общался с отцом, чтобы научиться распознавать по его тону тайные происки. Желтый предупредительный флажок замаячил у него перед глазами. «Папа, я знаю, что тебе хочется вернуться к трезвой жизни. И мне ужасно приятно это слышать. Но все эти программы с их ценами... Ты можешь пойти на это ради меня. Ты можешь пойти на это, сознавая, что я делаю это ради тебя. Да ведь дело не в том, что я не хочу помочь тебе. У нас просто нет таких денег. Я уже 40 раз просмотрел все счета и понял, что у нас нет средств. А ты не думал о том, чтобы позвонить тете Софии? Если бы она узнала, на что ты намерен употребить деньги, то, наверное, согласилась бы одолжить. Одолжить? Держи карман шире. Джереми резко взмахнул брошюрами. Твоя тетушка будет стоять насмерть. Он бросит пить, когда сам захочет бросить. Вот что она скажет по этому поводу. Она и пальцем не пошевелит, чтобы помочь мне в этом деле. А если я позвоню ей? А кто ты такой для нее, Джули? В глаза невиденный нищий родственничек, надеющийся получить подачку из тех денег, что ее муж зарабатывал тяжким трудом. Нет у тебя права обращаться к ней с подобной просьбой. Тогда поговори с Сэм. Джереми отмахнулся от этой идеи, как от навязчивого комара. Я не могу просить ее о таком одолжении. Она и без того слишком много помогает нам. Тратит на нас свое время, силы, заботы, наконец, свою любовь. Я не вправе просить ее о большем, да и не желаю. Тяжело вздохнув, он запихнул брошюру обратно в карман. Ладно, не бери в голову, я не сдамся. Тогда я попрошу Сэм поговорить с тетей Софией. Я смогу объяснить ей? Нет, забудем об этом. Я стисну зубы и переживу свою неудачу. Мне уже приходилось прежде. Слишком много раз, — подумал Джулиан. Жизнь его отца охватывала более 50 лет нарушенных обещаний, добрых намерений, окончившихся ничем. Он уже сбился со счета, сколько раз на его памяти Джереми бросал пить, а затем снова возвращался к бутылке. В его словах сейчас прозвучала горькая правда. Если он хочет победить, наконец, зеленого змея, то не должен сражаться с ним в одиночку. Послушай, папа, я поговорю с Сэм. Я хочу сделать это. Хочешь? — подхватил Джереми. — Правда хочешь? Не потому, что ты должен что-то делать ради помощи старику. Нет. Мне самому хочется. И я попрошу ее. Джереми выглядел смущенным. Его глаза наполнились слезами. Она любит тебя, Джули. Такая чудесная женщина и любит тебя, сынок. Я поговорю с ней, папа. Под нескончаемым дождем Линли свернул на дорогу к Мейденхоллу. Барбаре Хейверс удалось отвлечь его ненадолго от хаоса ужасных мыслей, которые крутились в его голове с тех пор, как он узнал о приезде Энди Мейдена в Лондон. И действительно, этот хаос был вытеснен гневом, вызванным открытым неповиновением Барбары, причем ситуация еще больше обострилась из-за осторожной попытки Хелен найти объяснение своенравному поведению констебля. «Возможно, она неправильно поняла твой приказ, Томми», — заметила Хелен, когда Хейверс гордо удалилась из их дома на Итон-Террас. Увлеченная новой версией, она могла не понять, что обязана сама проводить обыск в Ноттинг-Хилле. «О, Господи!» — вздохнул он. «Не защищай ее, Хелен! Ты же слышала, что она говорила!» Она поняла, каковы ее обязанности, но предпочла не выполнить приказ. Предпочла пойти своим путем. «Но ведь ты приветствуешь инициативу. Всегда приветствовал. Ты всегда говорил мне, что самостоятельные действия Уинстона прекрасно характеризуют...» «Черт побери, Хелен! Когда Нката проявляет самостоятельность, то он проявляет ее после, а не вместо выполнения всех заданий. Он не спорит, не навязывает своих мнений и не игнорирует полученные приказы, потому что ему показалось, что его посетила более интересная идея. А если он все-таки ошибается, кстати, это бывает крайне редко, то не повторяет дважды одну и ту же ошибку. Казалось бы, последствия своевольного поведения летом могли бы чему-то научить Барбару, но ничего подобного, она совершенно непробиваема». Хелен аккуратно собрала оставленные Барбарой нотные листы. Она не стала вкладывать их обратно в конверт, а просто положила на кофейный столик. «Томми, а если бы в том катере с инспектором Барло оказалась не Барбара Хейверс, а Уинстон Ката? Если бы именно Уинстон Ката, а не Барбара Хейверс, схватился тогда за оружие?» Она серьезно посмотрела на него. «Ты разозлился бы так же сильно?» Он мгновенно отреагировал. «Дело тут вовсе не в вопросах пола. Думаю, ты достаточно хорошо знаешь меня». «Да, знаю», — спокойно ответила она. И все-таки, мчась на Бентли в Дербишир, первую сотню миль Линли не раз возвращался к ее вопросу. Однако, всесторонне рассматривая свою реакцию как на этот вопрос, так и на немыслимое нарушение субординации Барбары Хейверс в Северном море, он приходил в итоге к одному и тому же заключению. Хейверс действовала агрессивно, а не инициативно. Ее поступку нет никакого оправдания. Если бы то оружие оказалось в руках Уинстона Нкаты, хотя Линли трудно было даже представить это, то он действовал бы согласно приказу, безусловно. Но при приближении к парковочной стоянке Мейден-Холла гнев Линли вновь сменился душевным смятением, охватившим его, когда он узнал о майском визите Энди Мейдена к дочери. Линли остановил машину и взглянул на отель сквозь потоки дождя, струящиеся по стеклу. Ему не хотелось верить в то, что подразумевали эти факты, но он вздохнул и, собрав всю свою решимость, достал с заднего сиденья зонтик. Медленно пройдя под дождем к дому, он зашел в приемную и попросил первого попавшегося служащего позвать Энди Мейдена. 5 минут спустя к нему вышел и сам бывший сотрудник особого отдела. «Томми», — приветливо сказал он, — «у тебя какие-то новости? Пойдем ко мне». Пропустив его в кабинет возле стойки регистрации, он зашел следом и тщательно прикрыл дверь. «Расскажите мне о вашем майском визите в Ислингтон, Энди». Сходу потребовал Линли, понимая, что нерешительность ослабит его позиции и даст Мейдену надежду на его сочувствие. «Расскажите мне о разговоре», завершившемся фразой: «Да лучше я увижу тебя мертвой, чем позволю пойти на это». Мейден сел и предложил стул Линли. Он помедлил с ответом, дожидаясь, пока Линли займет свое место. Молчание продлилось еще немного, словно он собирался с духом, прежде чем ответить. Наконец он сказал: «Штраф за неправильную парковку». На что Линли ответил: «Да, никто не смог бы обвинить вас в некомпетентности. То же самое можно сказать о тебе. Ты проделал хорошую работу, Томми. Я всегда верил, что ты станешь блестящим детективом. Пожалуй, такой комплимент походил на оскорбление, принимая к сведению очевидные теперь причины, по которым Энди Мейден попросил прислать именно его, всегда восхищавшегося старым детективом, для расследования дербиширского дела. «У меня хорошая команда», — сухо произнес Линли. «Так расскажите мне об Ислингтоне». Они, наконец, подошли к проблеме, и в глазах Мейдена отразилась такая боль, что Линли вдруг понял, что вынужден предпринимать героические усилия, чтобы его не захлестнул поток жалости к старому другу. «Она попросила меня приехать», — сказал Мейден. «Вот я и приехал». «В прошлом мае. В Лондон», — уточнил Линли. «Вы заехали в Ислингтон повидаться с дочерью». «Все верно». Он подумал, что Николь понадобилась его помощь по перевозке ее имущества на лето в Дербишир, где она, по предварительной декабрьской договоренности, собиралась работать в конторе Уилла Апмана. Поэтому вместо самолета или поезда он воспользовался лендровером, чтобы удобнее было отвезти домой все вещи, без которых она сможет обойтись последние несколько недель, оставшиеся до окончания семестра на юридическом факультете. «Но она не собиралась ехать домой», — сказал Мейден, — «и пригласила меня в Лондон совсем по другому поводу. Хотела поделиться своими дальнейшими планами». «Относительно проституции», — сказал Линли, который планировала начать заниматься в Фулеме. Мейден резко закашлялся и прохрипел: «О, Господи!» Упорно подавляя в себе малейшие проявления сочувствия, Линли вдруг осознал, что не может заставить этого человека рассказать о событиях того дня в Лондоне. Поэтому он сам изложил все факты в той последовательности, в какой узнал их, начиная с практики Николь в фирме управления финансами МКР, продолжив ее трудами на благо Global Escort, выгодным знакомством с Вайневен и выбором специализации в качестве доминатарикс в садомазохистских истязаниях. В заключение он добавил: «Сэр Адриан полагает, что она могла согласиться поехать на лето домой только по одной причине — из-за денег». «Да, это был компромисс», — признался Мейден. «Она пошла на него ради меня». После яростного спора с дочерью ему удалось уговорить ее проработать лето у Апмана и, по крайней мере, попытаться начать работать по специальности. Он заключил с ней соглашение, пообещав заплатить ей больше, чем она заработала бы, оставшись в Лондоне. Ему пришлось взять в банке ссуду, чтобы покрыть сумму, затребованную Николь в качестве вознаграждения, но он решил, что эти деньги будут потрачены с пользой. «Вы верили, что она поймет все выгоды адвокатского бизнеса?» «Такая перспектива едва ли казалась вероятной. Я надеялся, что выгодным ей покажет сообщение с Апманом», — ответил Мейден. «Я видел, как он обольстителен женщинами, он умеет их обворожить. Мне подумалось, что они с Николь...» «Том, я готов был испробовать любые средства. Мне все еще казалось, что какой-нибудь подходящий мужчина сможет вернуть ее на путь истины. Разве Джулиан Бриттон был бы не лучшим выбором? Он ведь, кажется, уже давно любил ее. Джулиан слишком откровенно обожал ее. Она нуждалась в мужчине, способном не только соблазнить ее, но и поддерживать в ней интерес. И Апман вполне подходил на такую роль». Мейден, похоже, вдруг услышал свои собственные слова, поскольку, сделав последнее признание, вздрогнул и дал волю слезам: «О, Боже, Томми, она довела меня до этого». И Линли, наконец, столкнулся с тем, чего упорно не желал видеть. Он отрицал возможную вину этого человека, учитывая то, кем он был в Нью-Скотленд-Ярде, хотя именно его положение в Нью-Скотленд-Ярде, как ничто другое, могло бы свидетельствовать о его виновности. Мастер обмана и притворства, Энди Мейден много лет проработал в преступном мире под прикрытием, где связи между фактом и вымыслом, между беззаконием и добропорядочностью поначалу воспринимались расплывчато, а в результате и вовсе исчезали. «Расскажите мне, как все произошло», — холодно произнес Линли. «Расскажите, чем вы пользовались, кроме ножа». Мейден опустил руку. «Боже милостивый!» — хрипло воскликнул он. «Томми! Не думаешь же ты?» Тут он, видимо, припомнил только что сказанные слова, пытаясь определить, где именно возникло непонимание между ними. «Она довела меня до взяточничества. Заставила оплачивать ее работу у Апмана, чтобы он мог завоевать ее сердце, чтобы ее мать никогда не узнала, кем она стала, потому что это сокрушило бы ее. Но нет, нет. Ты не можешь думать, что я убил ее. Я был здесь в ту ночь, когда она умерла. Здесь, в отеле, и... О, Боже, она же была моим единственным ребенком. И предала вас, — сказал Линли. После всего, что вы сделали для нее, после той жизни, которую вы ей подарили. Нет! Я любил ее. У тебя есть дети? Дочь, сын? Ты понимаешь, что значит видеть будущее в своем ребенке и сознавать, что ты будешь жить, что бы ни случилось, просто потому, что существует твоя дочь в качестве шлюхи? — спросил Линли. — В качестве проститутки, принимающей от мужчин заказы по телефону и истязающей их плетью. — Разве не вы сказали ей, да лучше я увижу тебя мертвой, чем позволю пойти на это? А она ведь как раз собиралась вернуться в Лондон на следующей неделе, Энди. Вы купили у нее только отсрочку от неизбежного, оплатив ее работу в Бакстоне. — Я не делал этого, Томми, послушай меня. Во вторник вечером я был здесь. Разволновавшись, Мейден повысил голос. Но тут раздался стук в дверь, и она открылась еще до того, как оба успели произнести хоть слово. На пороге стояла Нэн Мейден. Она переводила взгляд с Линли на мужа и ничего не говорила. Но ей и не надо было объяснять то, что Линли прочел на ее лице. «Она знает, что он сделал», — подумал он. «Боже мой, она знала это с самого начала!» «Оставь нас!» — крикнул Энди Мейден жене. «Не думаю, что это необходимо», — сказал Линли. Барбара Хейверс никогда не бывала в Уэстерхеме и довольно скоро обнаружила, что ей придется изрядно покружить, чтобы добраться туда от дома Сент-Джеймса в Челси. Покинув дом Линли на Итон-Террас, она быстро добралась до Сент-Джеймсов. «Почему бы не заглянуть к ним?» — подумала она, выехав на Кингс-Роуд, от которой до Чейни-Роу просто рукой подать. «На самом деле, ей отчаянно хотелось выпустить пар, повидав эту милую супружескую пару, которая, как она отлично знала, тоже на личном опыте разок-другой испытала на себе доходящий до абсурда фирменный педантизм инспектора Линли. Но ей не дали возможности поделиться своей историей. Открыв входную дверь, Дебора Сент-Джеймс издала необъяснимо ликующий возглас, оглянувшись в сторону кабинета, и мгновенно потащила Барбару в дом с такой радостью, словно увидела нежданно вернувшегося с войны родственника. «Ура, Саймон!» — провозгласила она. «Все складывается превосходно!» И произошедший между ними тремя разговор заставил Барбару спешно отправиться в Кент. Однако, чтобы попасть туда, ей пришлось преодолеть лабиринт необозначенных на карте улочек без названия, который сделал слова «Южный берег реки» синонимом «сошествия в ад». Переехав мост Альберта, Барбара сразу же заплутала. И минутная рассеянность обернулась для нее ужасным получасовым кружением по Клапаму в тщетных поисках трассы А-205. Найдя-таки ее в итоге и следуя по ней к Левисхэму, Барбара всерьез задумалась о пользе использования интернета для определения точного места жительства нужного свидетеля-эксперта. А нужный эксперт в данном случае проживал в Уэстерхэме, где поблизости от Квебек-хауса находилась и его мастерская. «Вы не пропустите его», — убеждал он Барбару по телефону. «Квебек-хаус — главная достопримечательность Иден-Бридж-Роуд. Перед ним вы увидите вывеску «Квебек-хаус сегодня открыт», и перед ним на автостоянке, вероятно, будут торчать туристские автобусы, оттуда до меня меньше 500 ярдов». И вот, наконец, она обнаружила его мастерскую, представляющую собой обшитое досками сооружение, над дверью которого красовалась вывеска «Золотой колчан». Эксперта звали Джейсон Харли. Его мастерская находилась непосредственно в его доме, оригинальном жилище, с соломоновой мудростью, разделенным стеной ровно посередине. В этой стене зиял чрезмерно широкий дверной проем, и именно из него выкатился Джейсон Харли в прекрасно оборудованной инвалидной коляске, достойной спортсмена-марафонца, когда Барбара позвонила в дверь его дома. «Вы, наверное, констебль Хейверс?» — спросил Харли. «Барбара», — сказала она. Он отбросил назад густую массу прямых, как солома, белокурых волос. «Итак, Барбара, вам повезло, что вы застали меня дома. По воскресеньям я обычно выезжаю на охоту». Откатываясь в глубину дома, он поманил ее за собой, сказав: «Будьте добры, проверьте, чтобы вывеска была повернута стороной закрыта. А то у меня тут, знаете ли, образовался своеобразный фан-клуб, в который любят заскочить местные фанаты, когда видят, что он открыт». Последнее замечание он произнес с иронической усмешкой. «Досаждают?» — спросила его Барбара, думая о невоспитанных хулиганах и о тех мучениях, которые они могли бы причинить человеку, страдающему параличом нижних конечностей. 9-летние мальчишки. Я выступал как-то у них в школе и теперь стал их кумиром. Харли приветливо улыбнулся. «Итак, Барбара, чем я могу вам помочь? Вы сказали, что хотели бы посмотреть, чем я располагаю». «Верно». Они разыскали этого мастера по интернету, где он завел рекламную веб-страничку своего бизнеса, а близость его мастерской к Лондону способствовала тому, что Барбара выбрала его в качестве эксперта. По телефону, который имелся как в жилой части дома, так и в мастерской, Джейсон Харли сообщил ей, чтобы в воскресенье он не работает, но согласился принять ее, когда она объяснила причины ее звонка. Оказавшись в тесном помещении золотого колчана, Барбара стала разглядывать имеющееся там сырье. Стекловолокно, тисовое дерево и углеродистая сталь, необходимые для производства оружия Джейсона Харли. Стены скрывались за стеллажами. Вдоль единственного широкого прохода тянулся ряд витрин. В глубине виднелись рабочие столы. В самом центре поблескивал кленовый стенд, за стеклом которого красовалась на ленте медаль. Присмотревшись к награде, Барбара обнаружила, что это олимпийское золото. Значит, Джейсон Харли успел прославиться не только в Уэстерхэме. Оторвавшись от созерцания медали, Барбара взглянула на ее обладателя, отметив, что он наблюдает за ней. «Потрясающе», — сказала она. «Вы сделали это, сидя в коляске?» «В общем-то, я мог бы повторить рекорд и в коляске», — сообщил он, «если бы у меня было побольше времени для тренировок. Но тогда я еще бегал на своих двоих. Коляска появилась позже, после аварии дельтаплана. Тяжелый случай», — сказала она. «Я справлюсь. Лучше, чем многие, смею сказать». «Так чем я могу помочь вам, Барбара? Расскажите мне о кедровых стрелах», — сказала она. Апогеем многолетних тренировок и соревнований Джейсона Харли стала олимпийская золотая медаль. Годы тренировок и состязаний сделали его редким мастером в области стрельбы из лука. А падение с дельтаплана заставило подумать, как он может использовать спортивное мастерство и знания для обеспечения самого себя и семьи, которую они с подругой хотели создать. В результате появилась лавка «Золотой колчан», где Харли продавал замечательные стрелы с наконечниками из углеродистой стали и современные луки, сделанные из стекловолокна и деревянных пластин, а также изготавливал историческое стрелковое оружие, известное со времен битвы при Азенкуре. Битва при Азенкуре состоялась в 1415 году в Северной Франции во время Столетней войны. Его лавка также обеспечила постоянных клиентов стрелковым снаряжением. От замысловатых перчаток и костюмов лучника до наконечников стрел, выбор которых зависит от цели использования. Барбаре хотелось спросить этого лучника, чем стреляют в спину 19-летнему парню? И какой тип наконечника подходит для этого? Но она решила не торопить события, понимая, что нужно собрать как можно больше информации, чтобы оставить хоть легкую вмятину на доспехах, сильно настроенного против нее Линли. Она попросила Харли рассказать об изготавливаемых им деревянных стрелах, и в частности о стрелах, которые он делает из порт-орфордского кедра. Харли поправил ее, сказав, что он изготавливает стрелы только из кедровой древесины и никакой другой. Заготовки присылают ему из Орегона. Каждый из них предварительно взвешивается, оценивается по классу и подвергается испытаниям на изгиб. «Они необыкновенно надежны», — объяснил он, — «что очень важно, поскольку стрела должна выдержать всю силу натяжения лука. Делают, конечно, стрелы и из сосны или ясеня». Он передал ей для примера готовую стрелу, причем используют как местные породы деревьев, так и те, что привозят из Швеции. Однако орегонский кедр — самый подходящий материал, вероятно, по своим качествам, и, заглянув в любой стрелковый магазин Англии, вы обнаружите там именно такие стрелы. Он проводил Барбару в дальнюю часть лавки, где находилась его мастерская. Там расположился ряд удобных для его сидячего положения рабочих столов, позволявших мастеру легко перемещаться от круговой плиты, которая проделывала прорези в древке, к специальным зажимам, с помощью которых оперение приклеивалось к древку. Для крепления наконечников использовался особо стойкий клей «Аралдайт». И, как Харли уже упомянул, тип наконечника зависел от цели использования стрелы. «Кое-кто из лучников предпочитает стрелы собственного изготовления», — сообщил он в заключение, — «но это трудоемкая работа. Полагаю, вы убедились в этом воочию. Так что большинство из них находят хорошего мастера и заказывают ему партию нужных стрел. Он может изготовить их с какими-нибудь характерными особенностями, в пределах разумного, естественно, по желанию заказчика, нанося те или иные опознавательные знаки. «А зачем нужны опознавательные знаки?» — спросила Барбара. «Для соревнований», — сказал Харли. «Именно там в наши дни в основном используются большие луки». Он пояснил, что существует два вида соревнований по стрельбе из большого лука — турниры лучников и полевая стрельба. В первом случае стреляют по традиционным мишеням. 12 дюжин стрел должны попасть в яблочко с разных дистанций. Во втором случае стрельбы проводятся в лесу или на холмах, а мишенью для стрел служат картонные животные. Но в любом виде победитель определяется по индивидуальному знаку, сделанному на его стрелах. И каждому английскому лучнику, участвующему в спортивных состязаниях, нужно, чтобы его стрелы отличались от стрел его соперников. «А как же еще можно определить, чья стрела попала в мишень?» — резонно спросил Харли. «Точно», — сказала Барбара, — «как же иначе?» Она прочитала отчет о ранах, полученных Терри Коулом. А Сент-Джеймс рассказал ей, что Линли получил из Бакстона сообщение о третьем, неизвестном орудии убийства, помимо уже имевшихся в качестве улик ножа и камня. Сейчас, практически зная, каким было третье орудие, она могла представить себе, как было совершено преступление. «А скажите, мистер Харли, — сказала она, — с какой скоростью может хороший стрелок, ну, скажем, с 10-летней практикой за плечами, стрелять по мишени, используя большой лук, конечно?» Он поразмыслил над вопросом, теребя пальцами нижнюю губу. «Наверное, ему потребуется 10 секунд на выстрел, не больше. Так долго? Позвольте, я покажу вам». Она подумала, что Харли собирается лично устроить демонстрацию, но вместо этого он достал с полки колчан и, сунув туда 6 стрел, пригласил Барбару подойти к его коляске. «Правша или левша?» — спросил он. «Правша. Ладно, повернитесь-ка». Чувствуя себя глуповато, она позволила ему надеть на себя колчан. «Предположим, что в левой руке вы держите лук», — сказал он, закрепив ремни колчана на ее груди. «Так, теперь достаньте стрелу из колчана, только одну». Пока она выполняла его указания, с некоторым трудом произведя незнакомую операцию, Харли объяснял, что после этого ей нужно вставить стрелу, потом оттянуть тетиву лука назад и прицелиться. «Это вам не пистолет. Тут приходится перезаряжать и прицеливаться после каждого выстрела. Опытный лучник производит все эти действия менее чем за 10 секунд, но вам пришлось бы...» «Никаких обид», — Барбара рассмеялась, — «не меньше 20 минут». Она глянула на себя в зеркало, висевшая на двери, из которой раньше выкатился в мастерскую Джейсон. Стоя перед ним, она попрактиковалась в извлечении стрел из колчана. Представив, что держит в руках лук, Барбара мысленно прицелилась в воображаемую цель не в яблочко мишени или картонного зверя, а в живого человека. В сущности, она видела перед собой двух людей, сидящих рядом у костра, свет которого лишь слегка рассеивал ночную тьму на поляне. «Он не стал стрелять в девушку, потому что охотился не за ней», — подумала Барбара. «Но у него не было при себе другого оружия, а он отчаянно хотел убить парня. Ему пришлось воспользоваться тем, что имелось, надеясь, что удастся убить его сразу, поскольку, учитывая присутствие второго человека, у него может не оказаться возможности второй раз выстрелить в Коула». Так что же все-таки случилось? Выстрел оказался неточным. Допустим, в последний момент парень вдруг отклонился. Или убийца целился в шею, а вместо этого попал в спину. А девушка поняла, что кто-то пытается напасть на них из темноты, и попыталась спастись бегством, и поскольку она убежала в темноту, лук и стрелы были бессильны против нее, поэтому убийце пришлось догнать ее. Он расправился с ней и вернулся к парню. Барбара сказала: «Джейсон, если бы одна из таких стрел попала в спину, что почувствовал бы человек? Сообразил бы он, что кто-то пытается его убить? Стрелой, я имею в виду». Харли взглянул на стойку с луками, словно ответ скрывался между ними. «Думаю, сначала он почувствовал бы чрезвычайно сильный удар», — задумчиво сказал он, — «похожий скорее на удар молотка, чем стрелы. Мог ли он двигаться? Встать? А почему бы и нет? До тех пор, конечно, пока не понял бы, что произошло на самом деле. А затем, вероятно, испытал бы шок, особенно если сунул руку за спину и обнаружил в ней древко стрелы. Господи, да его мог охватить настоящий ужас. Наверное, человек даже лишился бы чувств», — закончила Барбара, — «потерял сознание и упал». «Верно», — согласился он, — «а стрелу потом могли вырвать из тела. Зависит от того, как он упал, но, в принципе, такое возможно». И, следовательно, мысленно рассудила Барбара, в ране могла остаться щепка, когда убийца, озабоченный тем, чтобы скорее удалить из тела орудие, по которому полицейские могли узнать его, вытаскивал стрелу из спины жертвы. Причем тогда Терри Коул был еще жив. Просто потерял сознание от шока. Поэтому убийца, проломив череп беглянки, вернулся, чтобы прикончить его. Но в его распоряжении по-прежнему оставался только лук. И ему пришлось искать более подходящее оружие на лагерной стоянке. Добив парня ножом, он спокойно принялся рыться в вещах, пытаясь найти то, что, по его предположению, спрятал там Терри Коул, оригинальное произведение Чандлера, источник богатства которого его лишило завещание отца. Джейсон Харли должен был прояснить еще только один момент. Джейсон, а мог ли кончик стрелы? Наконечник, поправил он. Да, наконечник. Мог ли он пронзить человеческую плоть? Я вообще-то думала, что все стрелы должны иметь резиновые концы или что-то в таком роде, если стрельба проводится в публичных местах. Харли улыбнулся. Присоски вы имеете в виду? Как в детских играх с луком и стрелами? Он прокатился мимо нее к одной из витрин, достал оттуда коробочку и вывалил ее содержимое на низкий стеклянный прилавок. Это, сказал он, наконечники, используемые для кедровых стрел. Для охотничьих затей или полевых состязаний, как правило, используется кинжальная заточка наконечника, и он предложил Барбаре проверить его остроту. Она проверила. Цилиндрическое основание металлического наконечника завершалось стреловидной формой, заточенной в виде чертовски опасного четырехгранного острия, стремительный полет которого вполне мог стать смертоносным. Слегка прижимая к пальцу острую грань острия, Барбара слушала, как Харли подробно перечисляет особенности имеющихся у него в продаже наконечников. Он разложил на прилавке несколько видов плоских треугольных и охотничьих наконечников, объясняя их назначение, а напоследок показал ей копии средневекового оружия. «Вот такие стрелы», — сказал он в конце, — «используются в исторических турнирах и битвах». «В битвах?» — недоверчиво повторила Барбара. «Неужели люди все еще стреляют друг в друга из лука?» Не в настоящих битвах, конечно, и к тому же, когда разыгрываются исторические сражения, то для безопасности на наконечники надевают резиновые чехлы. Так бывает при воспроизведении знаменитых исторических битв. Частенько по выходным в одном из замков или поместья собирается множество воинов, чтобы поиграть в солдатиков. Эта забава весьма распространена в нашей стране, и люди приезжают на такие постановки и везут с собой в багажнике лук и стрелы. Совершенно верно. Именно так они и поступают.